Глава сороковая. Саша. «Ахмед, ты приехал!» Сережа побежал прямо по набережной вдоль корабликов, навстречу немного напряженному другу. «Угу, приехал. Как же он мог пропустить такое событие?» Я лично видела, как он подговаривал Дафну пригласить его на семейный ужин. Жук турецкий. Они тут все в этой стране такие наглые и беспардонные. «Конечно, приехал. Как я мог не оказать поддержку твоей маме?» Демонстративно закатила глаза. «Ага, рассказывай. Поддержку он мне оказал. А вырядился-то тот случай, когда роскошь шепчет. Очень дорогие аксессуары и одежда, но все подобрано идеально. Типа поймут только свои». «Маме? Ну хоть мне-то не надо ля-ля здесь устраивать? Кто бы говорил, что это такое с тобой случилось? Что, ты зарыла топор войны и прилетела на место преступления, а?» Мы, наверное, так бы и стояли тут, гневно сверля друг друга взглядами на фоне великолепного седы. Но я услышала знакомое. «Ахмед! Ну вот, хотя бы один нормальный мужик в этом вертепе. Хоть ты спаси ситуацию!» Отец в своем репертуаре. Закатила глаза, поворачиваясь к нему. Только глядела на родителей и понимала, что тут явно было что-то не то. С недоверием прищурилась. А вот маман явно была, как говорит один известный селебрити, на чили на расслабоне. Она даже не сгорела и вышагивала, как богиня местного разлива. Но отец-то отец! Я слишком хорошо его знала, чтобы поверить в то, что эти бегающие глазки и чрезмерное радушие в сторону нашего общего друга не напускное. «Пап!» «Что?» – встрепенулся он, а потом махнул рукой со словами. «Ну, подцапались немного с твоим бело...» Он осекся. «С отцом Сережи. Иногда мой сын бывает совершенно невыносим. Я полностью на стороне Бориса Борисовича», – вынырнула не пойми откуда взявшаяся Милена. Было такое ощущение, что эта парочка сговорилась. И я бы так сказала, что они что-то от меня скрывают. Но с другой стороны, чем они меня могут удивить? Дафной с ее замашками семейного тирана? Лейлой с ее стервозным отвратительным характером? Или еще парой-тройкой детей Серкана? Умоляю. «Охотно верю», – спокойно сказала я, уходя в сторону. Сын, как мы с ним и договаривались, вместе со специально нанятым экскурсоводом, утащил всю процессию на прогулку по старому городу. Мы тут с ним уже много чего изучили, и теперь он хотел все рассказать родным. Я же спокойно пошла встречать закат на пристань. Медленно так. Сегодня в душе царили смешанные чувства. Не было платья с подсолнухами. Вспомнилось, как тогда я находилась тут вся на взводе. Как горячи были наши перепалки. Как мы оба сгорали от страсти. Куда все это делось? Перегорело? Я знал, что найду тебя здесь. А зачем тебе было искать меня? Он стоял сзади. Близко, близко. И воздух наполнился знакомыми ароматами. Знакомыми, но другими. Мы оба стали другими людьми. Более взрослыми и более спокойными. Имевшими за плечами опыт горячей страстной любви, что пришла в никуда. Если, конечно, он меня любил. Но не спрашивать же его об этом. «Скоро ужин», — просто ответил он. Сложно описать словами, что можно только чувствовать. Ту тоску по прошлое мне, с одной стороны, такой желанной, живой, а с другой... Я не хотела возвращать ту Сашу. Та Саша не была готова бороться, не была готова разговаривать. Та Саша не смогла развернуться и высказать в лицо человеку, что он трус, что он не должен отпускать меня. Нас. Но я смолчала, а он не подошел, а потом просто молча ушел. Резко повернулась, хотела сказать ему, что нам и правда пора, но неожиданно попала в его объятия. Такие родные и знакомые. Очевидно, что он тоже не ожидал. Наверное, шагал мне навстречу, но вот всего одно мгновение, и теперь я в его руках, таких согревающих и нужных. «Саша!» Этот голос с хрипотцой я уже слышала. Только вот воспоминания – штука сложная. Особенно, когда они без спроса лезут в голову. Вот и я не удержалась. «Пойдем, а то я снова могу оказаться на первых полосах местных газет в роли шлюхи. Правда, теперь более заслуженно». Он нахмурился. Только мы вдвоем понимали, о чем здесь идет речь. Серкан сжал мои плечи, но потом отстранился. «Ты никогда не была ею. Только моей любимой женщиной и матерью моего ребенка. И если хоть кто-то откроет рот в твою сторону, то пожалеет». Он развернулся, унося с собой мое недоумение. «Любимой женщиной? Я, что ли? Он там на работе белизны объелся? И где ты был 8 лет назад с таким-то настроем? У меня зачесался затылок. Обернулась, но никого не увидела. Призраки прошлого — это вам не шутки. Так можно и кукухой поехать. Тараканы в голове дружно закивали. Они после того вечера притихли, но потихонечку начинали активную деятельность. Кш, не до вас.